9. Забудь о времени, и все сложится. Дасту, сегодня у меня наконец получился литовский хлеб. Которую неделю пробовал его испечь, не удавалось. То слишком сладкий, то чрезмерно кислый. В этом хлебе изначально высокая кислотность, которую уравновешивают медом. Вот я и не мог найти золотую середину. Не давалась и расстойка теста. Из трещин в готовом батоне выпирал мякиш. Амир пояснил, что тесто по литовскому рецепту чувствительно, требует полной вовлеченности в процесс. Во время замеса нельзя отвлекаться. Забудь о времени, и все сложится. Попробовал. Хлеб вышел отменным, цельным, на вид шоколадно-аппетитным. На второй-третий день стал получаться еще вкуснее. Тебе бы понравился, Дасту. Причина наших разочарований часто в том, что нас нет в настоящем. Мы заняты воспоминаниями или ожиданием. Я всегда тебя торопил, дочь. Прости. Мне хотелось, чтобы ты успела как можно больше. Может, из-за того, что в своем детстве я многое упустил. Послевоенное время заново отстраивали школы и библиотеки. Во мне жило столько желаний учиться, узнавать, постигать, но возможности не было. Боялся, что ребенок повторит мою судьбу. Мучил тебя спешкой, тогда как с малых лет у тебя свой особенный ритм. Поначалу тревожила твоя медлительность, потом заметил. Дасту все успевает. Помнишь, как Лиза Бруновна, учитель начальных классов, назвала тебя мудрой черепашкой? Ты не обиделась. Наоборот, улыбнулась. Попросила нас на день рождения подарить тебе аквариумную черепашку, чтобы назвать ее своим именем. Ты учила нас с Марией ценить мгновение. Мы этого не понимали. Работали, как загнанные лошади, старались успеть все и сразу. Нам нужно было расстаться с тобой, столкнуться с пустотой, переехать сюда, чтобы осознать. Пропасть лет мы не оставляли себе времени остановиться и почувствовать, как многое проскальзывает у нас меж пальцев. Тишина, покой, переходы из одного состояния в другое. Тут, в городе вечной зимы, есть народная мудрость. Никого нельзя привести туда, куда он сам еще не дошел. Недавно вычитал, что обычные люди отождествляют себя исключительно с действием, стремятся забыть о смерти, точнее, о своем перед ней страхе. Погоня за новыми достижениями, впечатлениями помогает уйти от печальных мыслей. Убегать бесполезно. Страх будет нарастать, давить до тех пор, пока не посмотришь ему в глаза. А как посмотришь, поймешь, что страшного нет. Скучаю, папа.